как леопард нашел на дороге черный ящик. Однажды леопард отправился в город. Только что прошел небольшой дождь, и он захватил с собой большой синий зонт в горошек, которым очень гордился, хотя черепаха говорила, что этот зонт женский. Он шел по дороге, напевая песенку, потому что был доволен собой и не ожидал от предстоящей прогулки каких-либо странностей. И вдруг он увидел на обочине дороги металлический ящик, выкрашенный в черный цвет. Подойдя к нему, леопард остановился. «Хм!» — сказал он, потрогав лапой крышку, а затем даже приподнял ее. Он заглянул внутрь ящика, но ничего там не увидел. «Странно!» — продолжил он. «Откуда взялся этот ящик? И зачем надо было выкрасить его в такой черный цвет? Между прочим, небо очистилось, и дождя, пока я гуляю, не будет. Не положить ли мне в этот ящик свой зонт?» Сказав это, он положил в ящик свой синий зонт, прикрыл крышку и, продолжая напевать, пошел дальше. Закончив прогулку и подходя к месту, где он оставил свой зонт, леопард увидел черепаху. Теперь она стояла около ящика и внимательно рассматривала его. «Какой странный ящик!» — сказала черепаха. «У него обычная форма и необычный цвет. Хотела бы я знать, кому понадобилось поставить его у дороги». «Должно быть, упал с телеги или с автомобиля», — предположил леопард. «Не хочешь ли открыть крышку?» — спросила черепаха. «Найдя, исследуй. Я всегда говорила это ученикам». «У меня там зонт», — сказал леопард и приподнял крышку. Каково же было их удивление, когда они увидели, что в ящике вместо одного зонта лежат два. Два совершенно одинаковых синих зонта. «Может быть, один там уже лежал?» — удивился леопард. «Впрочем, нет, я бы его заметил». «Вот именно», — сказала черепаха. «Исследовать так исследовать, чтобы туда положить еще». Они вытащили зонты и положили в ящик очки, которые черепаха сняла с носа. Открыв, увидели на дне ящика две пары. Старые очки и еще одни новые. «Совершенно такие же!» — пробормотала черепаха. «Продолжим?» И они положили в ящик подряд сосновую шишку, левый ботинок леопарда, пустую консервную банку и, наконец, кошку, которая неосторожно пробегала мимо них. И каждый раз, открывая ящик, они вытаскивали две шишки, два левых ботинка, две консервные банки и двух кошек, похожих как две капли воды. Кошки брызнули в разные стороны, а леопард и черепаха уставились друг на друга. «Чудеса!» — проговорил леопард. «Чудес не бывает», — сказала черепаха. «Один мой знакомый учитель говорил, что бывают только необъясненные наукой явления». «Все ясно. Этот ящик занимается удвоением. Зачем ты поднимаешь его? Надо отыскать хозяина». «Если хозяин найдется, недолго и отдать», — ответил леопард. «Пригодится в хозяйстве. Негоже такому отличному ящику валяться на дороге». «Дорого бы я дала, чтобы понять, как он этим занимается», — пробормотала черепаха. «Знаем, что он делает, но как — это вопрос». «А меня это не беспокоит», — крикнул леопард. Он уже уходил по дороге. «С меня достаточно знать, что если завтра я положу в него вареное яйцо, то достану два. Да и ты не откажешься ведь, положив две от четырех капустных кочерыжек».